Глава 8. А в доме, точнее во дворе, наблюдалась абсолютно безмятежная обстановка. Можно сказать, было атмосферненько. За вкопанным в землю столиком под двумя раскидистыми антоновками на лавках, также вкопанных в землю, заседали Евграфов Федосей Иванович, поручик от жандармерии, участковый уполномоченный сельских поселений Большое, Бобровка, Устюжина и Хохловка. На столе, что в батиной самогонке с отрубленными головами и хвостами и выдержанный положенный срок в дубовой бочке. Напиток я не удержался, продегустировал во время отсутствия родительницы, початый пузырь на кухне в шкафчике обнаружился. Понравилось. Готов биться об заклад, что всяким там Ретлабелем, Гленфильдишем, Гленморанжем и прочим скотчем далеко до батиной золотистой амброзии. Это он так называет данный продукт. Что абсолютно верно. Напиток хоть и крепкий, но прокатился мягко, даже по моему пока еще не окрепшему детскому пищеводу, и легко растекся приятным теплом по всему телу. В первой своей жизни я хоть и не злоупотреблял алкоголем, но бокал хорошего вискарика одиноким тоскливым зимним вечером под бушующую за окном вьюгу да под проникновенное завывание уважаемого мной Григория Лепса. «Тихо саваном белым, вьюга дом мой укрой». «Где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной». Хорошо, прям ностальджи. Вспомнил, вздрогнул, аж до нутра пробрало. Судя по количеству оставшегося в стеклянной емкости содержимого, мужчины успели ополовинить пузырек. Закусывали крестьянскими продуктами, поданными на стол, что называется, на скорую руку. Свиное сало батиной засолки, копченое мясо и рыба, квашеная капуста, соленые рыжики, свежая зелень, порезанный на аккуратный лом ржаной каравай, не мудрено, но вполне достаточно, чтобы четверть выкушать. А вот и маман из дома выскочила с блюдом пирогов, исходящих паром, определенно только что из печи, у меня аж слюнки потекли и в животе забурчало. Завтрак давно переварен и усвоен юным быстро растущим организмом, а от обеда у Матвеевых самопрометчиво отказался. До моего прихода мужчины обсуждали какую-то волнующую обоих тему. Судя по специфической терминологии, речь шла о достоинствах и недостатках скорострельного карабина Мартынова в сравнении с магазинной винтовкой системы Абрикосова. Ну, о чем еще говорить мужикам? В бане и за столом обо всяких механических чудесах и диковинках, на работе в курилке о них, наших дорогих и любимых бабах. «Нет, ты не прав, Прохор Петрович». Все-таки зря списали абрикосовку. Тяжела, да. Громоздко, да. Только в бою безотказно. И со штыком можно на 15 сантиметров длиннее немецкого фазера или японской микада. При этом жандарм безбожно фрикотировал так, что звук «Г» у него превращался едва ли не в «Х». Немудрено из донских казаков происходит, там все так разговаривают. «Ну, ты еще китайскую Мао-Мао во главу всех военных ружей поставь. Двухметровый дрын с полуметровым штыком. Станут строем частым, выставят перед собой, думают, ща на них полезут грудь в грудь. А тут наш броневичок из-за сопки, да как?» Ага, кажется, вскоре дело дойдет до оценки боевой мощи российской бронетехники супротив азиатской и европейской. Не дошло. Разговор был прерван моим явлением при дочи почтенной публики. Увидев меня, батя откровенно заулыбался, будто солнышко сквозь облака проглянуло после тяжкого ненастья. Реакция поручика на появление Зубова-младшего была и вовсе для меня непонятной. «Пацан, ты кто?» – задал вопрос Евграфов. «Представляться самому мне не пришлось, вместо меня это сделал отец». «Так младшенький мой Вовка, хотя от Келева тебе знать. Малец смиренный, недрочлив, не то что старшие мои обормоты, с коими тебе неоднократно доводилось воспитательные беседы проводить». «Шо? Кто?» Федосей Иванович оторвал пятую точку от дощатой лавки и, вытянувшись во весь свой невеликий рост, уставился на меня выпученными глазами, как на явление Христа народу. Тут стоит немного остановиться на внешности гостя. Мужчина где-то отцов-ровесник, ростом, как уже отмечалось, невысок, однако физическую форму не подрастерял. Жилист, сухощав, подвижен, черноволос, хотя то тут, то там в его курчавой шевелюре нет-нет да и мелькнет серебристый волос. Физиономия была бы ничем не примечательной, если бы не шрам от сабельного удара от правого уха через всю щеку до подбородка. Однако главной примечательностью этого человека были роскошные буденовские усищи. Разумеется, знаменитого коника Семена Михайловича в этой реальности нет, не было и не будет. Чисто мое личное восприятие столь шикарной детали – это вам не чаплинские усики букиниста Юрьева. Так вот, эти самые примечательные усы поручика Евграфова едва ли не дыбом поднялись, настолько он был удивлен. «Так и Федосий Иванович, это сынишка наш, Володенька, не сумлевайся», – поспешила подтвердить слова мужа Прасковья Григорьевна. «А? Как? Ты ведь непонятно. Такой малец, супротив троих бугаев. Быть того не могет», – часто-часто задышал поручик, будто слился одолеть бином Ньютона или еще какую мудреную задачку порешать. Тут и батя авторитетно встрял. «Я тебе, Иваныч, уже битый час толдычу, не мог мой Вовка отмудохать трех парней. Ну а ежели смог, честь и хвала ему. Хотя я не верю Тоньке Шустровой. Дура, дура, еще в школе была, брехлива. Хаша на рожу...» Батя осекся и мечтательно закатил глаза к небесам, будто вспоминал что-то весьма приятное. «Попадьей стало, солидности поднабралось, а вот ума не прибавилось. Знала, что мой Вовка с ейным пащенком Сенькой в контрах, вот и напридумывала всякого». «Интересно», – жандарм задумчиво покрутил ус. «Кто ж тады Сеньке челюсть аж на в двух местах сломал и по яйцам знатно прогулялся? Они у его сейчас, как у быка матерого, огроменные и сизые». «И вообще, с чего бы Антонине валить вину на вашего тщедушного? Еще и Ромку Ховрина с Мишкой Зюзиным приплела к этому делу. Мол, ваш Володька умудрился их тоже отпиздить. Прошу пардону, Прасковья Григорьевна, отметелить. Ладно бы кто из ваших старших их оприходовал, я бы поверил. И тут же заарестовал и в каталажку на неделю определил. Но этот...» Федосей Иванович посмотрел в мои чистые, наивные, чуть-чуть смущенные глазенки и даже головой помотал, гоня прочь всякие сомнения по поводу моей способности побить вообще кого-либо. «Насчет тех двоих ты не говорил. Что там с Ромкой и Мишкой?» – проявил явную заинтересованность отец. «А, темная история. Вчерась кто-то их знатно отоварил вместе с Сенькой Поповичем, но кто именно, молчат, как рыба об лед. Гряд, мол, темно было, напали из кустов, знатно от хера, виноват Прасковья Григорьевна. Короче, утверждают, что там было не меньше 6 человек, лиц не разглядели, хулиганов опознать не смогут. Похоже, зареченские пошутковали. Прокрались на правый берег и в отместку за былые обиды крепенько так наваляли первым, кто под руку подвернулся. Одного не пойму. Для чего попадье понадобилось вину валить на вашего заморыша? Тут к бабке-гадалке ходить не нужно, все ясно, аки божий день. Не мог ваш Володька в одиночку побить тех бугаев». «Ладно, я с ей разберусь, вкатаю штраф рублев 25, чтоб своим поганым бабским ртом напраслину на невиновных не наводила. Оформлю по статье клевета. Вдобавок от муженька свового огребет, бо всем ведомо, какой он бессребренник, и за копейку удавится, а за рубь жопу подставит. Снова прошу пардону, дорожайшая Прасковья Григорьевна». «Ничего, Федосей Иванович, можете и не стеснять себя в выражениях. Я все-таки офицерская дочь, всякого этакого наслушалась с измальства. Понимаю, что мужик без крепкого словца и не мужик вовсе». Мужчины продолжили прерванную пьянку. Я же с легким сердцем направился в дом, где меня уже поджидала добрая маменька и накрытый на кухне к ужину персонально для меня стол. Братья, как оказалось, воспользовавшись визитом жандарма, прекратили работу на пару часов раньше, по-быстрому сгоняли на реку, помылись, переоделись в чистое, основательно набили животы и рванули на гулянку. Батя, считай, поел в компании жандармского офицера, так что традиционный семейный ужин сегодня не состоится. Федосей Иванович надолго не задержался. Где-то через полчаса мотоциклетный двигатель громко рыкнул. Затем гул работающего мотора стал заметно ровнее, и вскоре транспортное средство с Евграфом на борту покатило прочь от ворот гостеприимного дома кузнеца. Поручик вроде бы не особо великих статей, и в желудке у него сейчас плещется 600 грамм отцовской огненной воды. Ну, не способен русский человек выйти из-за стола, если на нем присутствует выпивка, ежели только прямиком под стол. Значит, Штов был гарантированно оприходован. До села Большого, где он обитает со своим семейством, 4 километра, в основном по трассе. Как бы с встречным транспортным средством или придорожным столбом не поцеловался. Мужик неплохой, в меру честный, душевный, закон блюдет. Жалко будет потерять такого участкового. Эти свои соображения я выложил сидящей напротив меня маменьке. Ты, Володенька, за его не переживай, крепкой закалки мужчина, привычный к выпивке, да едет. Тут и батя нарисовался, сел напротив меня, водрузил пудовые кулачища на столешницу и, откровенно заулыбавшись, молвил. «Вот смотрю я на тебя, Вовчик, харч мечешь как не в себя, а толку с Гулькин хрен. Ладно тебе-то ерунда, кушай, сынок, на здоровье, может, со временем с той еды толк выйдет». А может, уже есть. Ну-тка, поведай-ка, что там промеж вами пацанами случилось, а после празднества в доме старосты. Да, батя вовсе недоверчивый жандарм и в корень зрит конкретно. Но не может попадья ни с того ни с сего возвести огульный поклеп на невиновного человека. Так это... Я скосил глаза на притихшую окошко маман. Отец тут же сообразил, на что намекает сын. «Просковеюшка, подь, прогуляйся по свежему воздуху!» И грозным голосом добавил. «И чтоб уши не терла, я прослежу!» Просковья Григорьевна, как и подобает послушной жене, тут же безропотно покинула помещение. Однако на ее хитроватом лице несложно было прочитать, что нет у мужиков таких тайн, которые они не растрепали бы женам во время ночных любовных забав, ибо бурный секас напрочь отбивает мозг даже у самых стойких Штирлицев и Джеймсов Бондов. Ну и ладно, завтра все равно вся Бобровка и же с ней ближайшие окрестности будут говорить о том, как добрый молодец Вовка Зубов в местях с братанами отмудохал как надо двух мироедских сынков с Поповичем за компанию. Впрочем, возможны варианты типа месил в одиночку, но посредством хорошего дрына или вовсе револьверт навел – положил парней на землю и ногами отбуцал. Понапридумывают, в три короба не поместится, ибо несть предела человеческой фантазии. Ну и ладно, плевать, пусть несут околесицу, рты все равно всему люду не позатыкаешь. Дождавшись ухода родительницы, я начал довольно подробно излагать события прошедшего вечера. Короче, бать, так получилось. Поругались с Катькой на ее днюхе. День не при ней бобиком хвостиком кручу, а с другой девочкой танцевать надумал. «А ты, оказывается, молоток у меня, даже целая кувалда. Умство в драке проявил знатное», – похвалил сына кузнец после окончания моего довольно продолжительного рассказа. «Я бы ни в жизни поверил, но факт остается фактом. Зря, конечно, шустриха метнулась к участковому, дура баба». Не понимает, что сына на всю Бобровку ославила. Да и попеныш тоже ума невеликого. Это ж надо всю правду матери выложить, да еще подельников к этому делу приплести. Короче, для всех-то у нас смиренная овечка, никого пальцем не трогал и вообще не в курсах. На том стояли и стоять будем. Ты лучше вот чего поведай. Как это оно с Санькой Дудиной? Обана! Я-то был в полной уверенности, что моя ночная отлучка осталась в тайне от всех. Интересно, где протекло? Когда из дома уходил, мои все спали, вернулся так же дрыхли без задних ног. Неужели Анюта проболталась? Нет, вряд ли. Клялась и божилась тайну хранить. Да ей самой огласка не нужна, замуж по осени выходит. Бать, откуда знаешь? Ты не боись, сынок. О том ведаю только я. Живот ночью прихватило, сидел на толчке и через щелку видал, как ты возвращался с блядок. Да, вольный, аки кот мартовский. Ладно, твои дела. Мамке не проболтаюсь, она тебя еще в наивных мальчуганах числит. Думает, ты до сих пор уверен, что детей в капусте находят. Ну, или аисты приносят. Поди, сегодня снова к соседке двинешь. Отец не спрашивал, утверждал. Молодца, сын, весь в батю. Я тоже в твои года не по сопливым ровесницам, а по тем, кто постарше да поопытнее хаживал. Ты только мамке не проболтайся. Могила, отец, — поспешил заверить я, — но ты тоже насчет меня держи язык за зубами. Ударили по рукам, по-взрослому, скрепляя устную договоренность крепким мужским рукопожатием. Закончив с делами любовными, кузнец перешел к делам насущным. «Тот это, Володь, с Лавелем Вострыкина неувязочка вышла. Козлина с механиком мироеда Бузыкина сговорился за полторы отремонтировать. Зря я, наверное, тогда не уступил». Прохор Петрович явно страдал из-за упущенной выгоды. Придется его морально поддержать. «Ха, бать, ты их токарный станок видел? Мало что отечественный вулкан, изготовлен лет 30 тому как. К тому же со времен царя Гороха толкового техобслуживания не проходил. Там точность не больше десятой доли миллиметра. А для Лавеля микроны подавай. Поскольку техника хоть и простая, а подгоны частей требует, что тот швейцарский корабельный хронометр. Ну, изготовят новую гильзу с поршнем. Допуски посадки необходимые выдержать не смогут, шлифануть как следует тоже не способны, а там ведь зеркало нужно. Короче, не сомневайся, через месячишко Вострыкин к тебе прискачет, ибо всем ведомо, что только у тебя одного окрест австрийский Дирекс-300, позволяющий выдерживать микронную точность обработки деталей. А когда мироед к тебе придет и слезно попросит отремонтировать проклятый насос, ты ему залупи цену рублей 200, мол, после чужого ремонта переделок куча. Поторгуетесь, разумеется, на 150 и сговоритесь. Там работа на полдня, токарка в основном. Если доверишь, сам выточу сменную гильзу цилиндра, поршень, ну и шток. Там только марка нержавеющей стали соответствующая требуется. Я тебе напишу, когда поедешь на металлобазу. Не боись, батя, не дефицит. По металлу в четвертной уложимся. Интересно. Кузнец задумчиво почесал свою сивую бородищу, кучерявящуюся от кузнечного жара. «Откель у тебя, малец, такие познания?» «Дык, я ж тебе сказывал, бать, воздушный флот собирался либо штурманом, либо механиком, а знания почерпнул в нашей избе читальни, то бишь библиотеке, там подшивки журналов «Наука и техника», «Популярная механика», «Воздушный флот Российской империи» аж за четверть века собраны, никому, кроме меня, не интересные. Вот я оттуда все и почерпнул, а на станках ты мне сам пару раз поработать дозволил, еще и хвалил, где глаз алмаз у тебя, Вовка. Здесь я ничуть не преувеличивал. Названные журналы мой реципиент проштудировал от корки до корки, вот только интерес его ограничивался конструктивными особенностями и вооружением летательных аппаратов легче воздуха. И на станках Володька поработал, проявив при этом поразивший отца глазомер. Батя именно тогда попытался припахать младшего, помешали Вовкины нежелание трудиться в жаркой кузне и маменькины планы насчет будущего счетовода-учетчика. «Вот ж времена настали», – задумчиво пробормотал ошарашенный кузнец. «Яйца курицу учат. Но по делу?» И, обращаясь уже ко мне, молвил. «Твоими устами, Владимир, меды пить». «Гарантирую, пап, так оно и будет». «Жди, через месяц-полтора Вострыкин приползет к тебе, как ты и говорил, на своем толстом брюхе, и будет умолять отремонтировать как следует этот проклятый насос». Последнюю фразу я постарался выдать густым басом Григория Епифановича. С моим ломающимся по причине юношеской мутации голоском получилось не очень, но батю изрядно повеселило, ржал, как конь ретивый. После столь эффективной мозговой терапии отец покинул помещение изрядно окрыленным. Я же, запив плотный ужин кружкой клюквенного морса, направился в свою комнату. Знакомство с приобретенными у букиниста книгами по магии отложил на следующий или какой другой, более удобный день, если завтра буду занят. Распечатал колоду карт и попробовал растасовать. Грубо говоря, но объективно получилась полнейшая жопа. Картонные прямоугольники буквально вываливались из рук, не желая подчиняться моей воле. Это означает, что мелкая моторика, доставшегося мне в наследие тела, абсолютно не отвечает запросам профессионального картежника. Я хоть и не собираюсь становиться профессионалом этого дела, но терять полезный навык было бы расточительно. Отсюда вывод, мне необходимо тренировать не только бицепсы, трицепсы и прочие крупные мышцы, но серьезно нарабатывать гибкость и ловкость пальцев рук. Благо, со зрением у реципиента все в полном порядке, и башка варит вполне исправно. После беглого просмотра мне удалось запомнить, какая карта находится под той или иной рубашкой. Все четыре рисунки на обратной стороне карт лишь на первый взгляд неотличимы друг от друга, однако наметанный глаз в совокупности с фотографической памятью всегда обнаружит незаметные для натренированного человека отличия, так что хотя бы в этом плане мне несказанно повезло. Достался бы какой дебилоид с башкой-дуршлагом, в которой ничего не задерживается надолго, Пиши пропало. А пальчики натренирую. В оставшихся от Вовки вещичках где-то завалялись дюжину костяных шариков от давным-давно раскуроченного детского бильярда, прекрасно подходящих по размеру, чтобы ими крутить. Также мне известно, что на берегу Сонной находится выход белой глины. Оттуда ее берут предприимчивые селяне, лепят из нее свистульки в виде домашних и диких животных, просушивают, обжигают, раскрашивают незатейливо в горошек и цветочек, лаком покрывают и продают проезжим гражданам сладка, либо оптом скупщикам. Вот и мне стоит этим заняться, оно и для гибкости пальцев хорошо, и в карман может неплохо капнуть. Кстати, реципиент когда-то баловался изготовлением лепных фигурок, и у него это неплохо получалось. За моими же плечами весь опыт советской, российской и зарубежной мультипликации, так что Чебурашку, крокодила Гену, котенка по имени Гав и кучу других забавных персонажей я способен наваять при огромном ассортименте. С красками и кистями не проблема, и ездить никуда не нужно. В здешней лавке куплю. Так, что у нас еще для развития ловкости пальцев? В земной ипостаси я довольно неплохо играл на баяне, аккордеоне и гитаре, даже на рояле довольно лихо музицировал. В музыкальной школе не учился. Практикум по игре на баяне мне преподал мой дедомовский благодетель Илья Борисович Ананьев. Я увлекся, затем с помощью и при поддержке весьма инициативной Евелины Сергеевны Кац освоил нотную грамоту, заодно научился лобать на аккордеоне и довольно прилично на шестиструнной гитаре, а потом и до нашего детдомовского пианино добрался. В школьном ансамбле на Ионике около года виртуозил, в последние годы жизни в той реальности занятия музыкой как-то подзабросил, но, надеюсь, ручонки помнят, а ноты здесь точно такие же, как на той земле, это я сегодня в лавке букиниста выяснил. Нужно будет гитару присмотреть в следующий свой визит в уездный центр. А баян где-то в батькиных закромах без дела пылится. Надеюсь, сыну не откажет, скорее обрадуется вновь открывшимся способностям. Нет, раскрываться сразу нельзя. Погоняем сечишка гаммы, потом что-нибудь простенькое, типа «Как под горкой под горой торговал старик золой», ну с чего, в общем-то, начинал, а потом и до сопок Маньчжурии, и до полета шмеля, и до лакомиза негра, от которой в моем исполнении, да на испанском, девки в свое время кипятком писали. Дело дойдет, но это уже гитара. Хотел тут же попросить инструмент в личное пользование, но мой порыв был прерван легким стуком комочка земли в окошко, после чего я услышал звонкий голосок моего закадычного другана Кольки Жомова. «Зуб, ты там уснул, что ли?» «Да не сплю я. Недавно из Климовска вернулся, только поужинал». «Ай, да, к нашим. Расскажешь, как вчера и взрослых пацанов лихо отоварил. Ну и вообще...» «Во, бля, славы местечкового бандита мне не хватает. Ну, сука, деревня со всеми ее плюсами и минусами. Был мальчик-паинька, то есть дрищ из дрищей, стал... Интересно, кем же в глазах пацанов я теперь значусь? На пост предводителя местной шпаны меня, разумеется, не поставят, впрочем, я на него и не претендую, а вот какое-нибудь более или менее почетное место в здешней пацанской иерархии мне точно светит. Вполне вероятно, что при разработке боевых операций против левобережных, иными словами, зареченских, станут учитывать и мое весомое мнение. На посиделки сходить стоит по-любому. «Ща, Колян, только переоденусь». Натянуть шорты и линялую футболку с короткими рукавами времени много не заняло. Сунул ноги в плетенки и, выскочив во двор, поставил сидящих на лавке о чем-то спокойно беседующих родителей перед фактом. «Па, ма, я с ребятами». Батя лишь кивнул, мама же не удержалась от краткого инструктажа. «Ты там, Володенька, поосторожней с драками и не задерживайся до полуночи». «Мам, у меня каникулы», – с видом обиженного мальчишки проворчал я, после чего выскочил за ворота. На берегу Сонной, в районе изгиба реки, именуемой Кривая Петля, в традиционном месте нашей пацанской сходки в теплое время года уютно полыхал костерок из собранного по берегу плавника. Сегодня присутствовала практически вся наша банда, за исключением Поповича. Вообще-то Шустову по возрасту следовало перейти в более старший квалификационный состав, однако из-за природной трусоватости и подлости натуры его никто из более взрослых компаний брать к себе не желал. Так и продолжал этот недоросль отираться возле малолеток, портя своими подначками многим из нас жизнь. Обижать более слабых мальчишек действием ума ему не хватало, так что формального повода надавать по шеям и выпереть с позором у нас до вчерашнего инцидента не было. Ну и ладно, с этим утырком все яснее ясного. Гнать не придется, сюда его теперь калачом не заманишь. А появится, быть ему битым, бо нехера на слабых баллоны катить, да еще взрослых парней наускивать на нехорошее дело. Отныне он изгой и целый год останется таковым, пока в Бобровку не заявится очередной представитель комиссии по делам одаренных и не заберет с собой всех окончивших среднюю школу детишек с открывшимся мажеским даром в губернский Воронеж для последующего распределения по специальным высшим учебным заведениям. Вообще-то Шустрик школу закончил год назад, хотел по стопам отца направиться в духовную семинарию, но тут у него дар открылся. Скромный такой дар, но по имперским законам он все равно обязан пройти соответствующее обучение, может, для чего и сгодится. Встретили меня и Жома по высшему разряду. Если раньше ограничивались кивками и дежурным привет, сегодня каждый пожал нам руки и сказал что-то приятное, типа «молодец», сумел постоять за себя, здорово навалял за знайком старшакам, не осрамился, ну и так далее в том же духе. Интересно, откуда информация поступила? Похоже, какая-нибудь бабуська, маясь от бессонницы, бдела у окошка и высмотрела эпическую битву Давида аж с тремя голиафами, и поутряне, как водится, на базаре разнесла свежую новость на всю Бобровку. Вряд ли ей удалось разглядеть мое лицо, однако неумное поведение матери Поповича поспособствовало довольно быстрой идентификации этого самого героя. Неугомонный пацанве, потолкавшись у домов пострадавших, удалось выведать кое-какую конкретную информацию у болтливой прислуги. Так что мой героизм на нынешний момент был полностью подтвержден и достойно оценен коллегами по мальчишеской тусовке. При таких обстоятельствах и мне деваться было некуда. Рассказал все, как оно было, даже слегка преувеличил. Ну, как же, без умеренной гиперболизации в подобных историях не обойтись? Не поймут пацаны, если стану излагать сухие факты. Внимали мне Аки-оракулу Дельфийскому, пораскрывав рты и дыша через раз, чтобы пацан моего возраста и отнюдь не богатырской комплекции столь жестоко отмудохал троих более взрослых парней, кажется чистой воды небывальщиной. Но факт остается фактом. Короче говоря, меня зауважали. Даже Ванька Шокин по прозвищу Шах извлек из кармана серебряный портсигар и предложил покурить северного бриза с ним за компанию. Жест неофициального главаря был мной оценен как положительный, но от папиросы я вежливо отказался, сославшись на то, что табачный дым разрушает легкие, а никотин отрицательно влияет на рост, особенно в детском возрасте. Откуда знаю, ну не рассказывать же пацанам о своем нездешнем происхождении, сослался на статью в медицинском журнале с мудреным названием. Все равно никто проверять не станет. Проняло вонятку, помацав в руках папироску, вернул обратно в портсигар. Далее пошел обычный мальчишеский треп, особенно про девчонок, кто сколько их оприходовал. Ага, ходоки, блин. Если только трахали кого только лишь глазами, кончали сопливыми носами. Ладно, пусть болтают, никому от их хвастовства ни холодно, ни жарко. Лежу на травке, на козырном месте, с подветренной стороны от костра, слушаю откровенно детские разговоры и ловлю себя на том, что не ощущаю никакого отторжения происходящего. Вроде бы внутри я взрослый мужик под 40, вот и должен себя таковым чувствовать. А нет, сейчас я самый что ни на есть ровесник этих малолеток. Даже откровенное вранье про десятки перетраханных девчонок воспринимаю с интересом. Все понимают, что рассказчик врет, но предъявлять никто не станет, ибо завтра ты сам будешь плести точно такую же ахинею о том, как кувыркался в стоге сена с Манькой, Тамаркой, Матрёной или еще какой девчонкой. А коль фантазии хватит, то и одновременно в местях со всеми тремя. В конечном счете мне надоело слушать детские байки, скинул одежку и забежал в реку голиком. «Кайфно!» – так выражали высшую степень блаженства детдомовцы в моей первой ипостаси. Вода за день прогрелась и была как парное молоко. Поплавал, понырял, благо глубины позволяют. Заметил на дне какой-то длинный предмет. Поначалу принял за обычный топляк, хотел рассмотреть поближе, но бревно близко приблизиться к себе не позволило, вильнуло хвостом и растаяло в водной пучине. Я вообще-то не особо верю в способность самов утаскивать людей на дно речное, а после их пожирать медленно и печально. Однако легкий холодок по хребту все-таки пробежал. Решил от греха подальше поскорее выбраться на безопасный бережок. Мой рассказ о виденной только что здоровенной рыбине размером больше сажени ни малейшего недоверия у ребят не вызвал. Более того, спровоцировал общество на новые байки про коварных речных чудищ, сомов, русалок, водяных, коим утопить человека, как два пальца об асфальт. Рыба полбеды, лишь слопает, а вот с нечистью значительно хуже. Уволокут вам уток, будешь баб хвостатых ублажать, аж на до второго пришествия спасителя. Часам к 10 кто-то из парней предложил сходить на гульбище, позырить, как старшие пляшут, частушки похабные послушать и под кустики заглянуть, где парни девок приходуют. У меня переться к черту на куличке, а именно в село Большое, любоваться на чью-то любовную страсть и желания не было. Самому сегодня вдосталь обломится этой самой страсти. Меня особо никто не неволил и не упрашивал, лишь закадычный жом, немного обидевшись на лепшего кореша, рванул со всей прочей ватагой на бесплатный просмотр порнухи, ну и для гарантированного получения знатных звездюлей, коль прихватят на непотребном. Впрочем, ребятам не привыкать, мой реципиент в свое время был пару раз застукан на горяченьком, от жестокого наказания его спасло лишь присутствие на гульбище старших братьев. Однако пара-тройка подзатыльников на ущение Вовке прилетала от самих Петьки и Васьки. Тогда Владимир на них сильно обиделся, поскольку сами по младости бегали подсматривать за плотскими утехами более взрослых парней и девок. Еще делились друг с другом, красочно описывая, кого именно высмотрели за столь увлекательным процессом и как оно у них там происходило. Распрощавшись с компашкой, двинул вдоль реки в направлении дома. То-то маменька обрадуется, сынуля рано домой вернулся. Интересно, сколько времени батя сможет играть в молчуна и не проболтается мама на моих любовных похождениях. Судя по реакции, мужика явно распирало от гордости за сына, не только сумевшего постоять за себя, но и соседку оприходовать в известном плане. А еще мудрых советов ему надавать. Хе, яйца курицу. Его бы на полгодика в наш рембат, где через мои очумелые ручки прошли не только танковые моторы, трансмиссии и прочая боевая машинерия, но мотоцикл «Днепр» с коляской ротного старшины Дубинина и «Жигуль» седьмой модели взводного прапорщика Кашина и видавший виды бумер черного цвета, точнее BMW 750EL, прямо как в известном фильме, нашего ротного капитана Ковригина, и же с ними еще хреново туча тачек полкового офицерства. Так что опыта ремонта всего, что способно колесить и перемещаться посредством гусениц, у меня на 5 механиков автосервиса хватит. Благо в этом мире еще не додумались транспортные средства пичкать сложной электроникой. И не скоро додумаются. За этими мыслями я добрел до дома. Братьев еще не было, к утру вернуться. Отчитался о своем приходе, возившейся на кухне матушке, и, сославшись на усталость, отправился в свою комнату спать. Час спустя тихонько покинул дом через окошко, дабы никого не побеспокоить скрипом половиц и дверных петель.